Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича, к которому он имеет отношение прямое, называется Сергей Михеев. Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем про цейтнот, который у Зеленского и его друзей все ближе и ближе. В частности, тут министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, значит, прилетел в Штаты. Зачем он прилетел? Сегодня ночью он встречался с Дональдом Трампом, значит, уламывал его, чтобы тот надавил на республиканцев, чтобы они, республиканцы, проголосовали за выделение десятков миллиардов на вооружение Украины. После от Трампа он полетел в Вашингтон, собственно, в сам Конгресс, там убалтывать конгрессменов. Почему? Потому что у них сегодня весенняя сессия начинается, и представитель, спикер Нижней палаты парламента США Джонсон говорил, что да, вполне возможно, вот в первые дни мы там что-то внесем, будем обсуждать, но будет несколько проектов, так что это совсем не точно. Меня в очередной раз не то что убил, еще раз подтвердил все те тезисы, для чего нужна Украина и западным партнерам, так называемым. Кэмерон в беседе с Трампом сказал, процитирую агентство, «Поддержка Украины со стороны США создает рабочие места в США и усиливает, ну, дальше усиливает Западный альянс и НАТО». То есть про то, что там украинцы страдают, гибнут, да, про это ни слова. Вновь была повторена, ну, Блинкен перед этим говорил, что у нас наша задача-то, мы не про Украину думаем, мы про себя думаем. Кэмерон еще раз, как настоящий англосакс, подтвердил аргумент. Это рабочие, новые рабочие места. Военные заказы – это новые рабочие места у вас в Соединенных Штатах. Трамп, как бизнесмен, я думаю, его, ну, не то что послушал, но, может быть, прислушался. Ну, я бы так сказал, людоеды, понимаете. Мы вот очень долго сопли развозили по поводу Запада. Вот. А на самом деле они же людоеды. Вот, ну, кроме шуток, да. Это, я говорю, как известно, эта вот шутка была такая, да, постсоветская. Там, все, что нам рассказывали про коммунизм, оказалось ложью, но все, что нам рассказывали про капитализм, оказалось правдой. Вот. И это очень близко к, вот, к истине. Так оно, собственно говоря, и есть. Потому что, вот, кстати говоря, Кэмерон, тот же самый, он накануне вместе с министром иностранных дел Франции Сежурне, вот этим гомиком, так сказать, да, они выпустили статью про новую Антанту. Новая Антанта, но я тут в исторические, так сказать, эти самые не буду пускаться, да, а вот, ну вот, мол, типа, давайте, новая Антанта, та-та-та. Ну, во-первых, они забывают о том, что Антанта была вместе с Россией. С Россией, да, одна из, да, и потом, как бы, да, и потом Франция и Великобритания фактически, значит, когда Россия оказалась в тяжелом положении, просто ей ударили в спину, да, ножом, хотя до этого Россия фактически спасла Францию, так сказать, по крайней мере, там, битва при Марне, и все остальное, как бы, здесь, как бы, да, без участия в войне России французы вообще, возможно, проиграли бы все. Вот. Но это ладно. Но вот вообще, чем отличилась Антанта когда-то? Антанта, чем она занималась? Сейчас, понимаете, как бы тоже люди, особенно пользуясь тем, что на самом деле, ну, с историческим образованием у многих там серьезные пробелы, как бы, да, вот, пользуясь этим, как бы, да, перебрасывают какие-то сюжеты из прошлой истории в наш в день и вот пытаются мерить их тоже нынешними лекалами, да. Вот, вот Антанта. Давайте теперь будет новая Антанта, Франция и Великобритания. А чем вообще эта Антанта занималась в первую очередь? Антанта в первую очередь занималась тем, что она делила постоянно колонии. Вот они занимались тем, что они, так сказать, договаривались о том, а вот как вот эту территорию с туземцами разделить, а как вот эту с туземцами разделить, а какой здесь доход, так сказать, а отсюда какой доход. Можно подумать, что они, так сказать, занимались только тем, что это самое, устанавливали права человека, да, и это самое, и занимались там демократическими выборами. Это близко даже, как бы, это самое, не имеет вот к действительности никакого отношения, абсолютно, да. Вот, кстати, насчет выборов, ну ладно, это другой раз, но просто, как бы, да, вечная феминистская тема, там, мало кто в курсе, что, например, скажем, в замечательной демократической Европе это самое, женщины до начала 20 века не имели избирательного права. И они вот у нас здесь, как бы, раньше получили избирательные права женщины, чем в этой, ну, просто, вот, так сказать, вот лапочки какой Европе. Ну, это ладно, как бы, да. Вот, но теперь по поводу, так сказать, поездки Кэмерона в Америку. Ну, да, ну, то, о чем вы сказали, да, я еще раз говорю, да. На самом деле эти люди всегда занимались только одним. Они делили туземцев. Они делили туземцев и доходы от туземных колоний. их предки, их отцы, их деды, их прадеды, их прапрапрадеды, да, много веков подряд, если посмотреть, когда они начали, так сказать, делить чужое добро, то мы с вами, как бы, да, ну, отъедем там вот в эти, в эпоху, условно говоря, так сказать, всяких разных таких открытий, значит, других земель, там, да, колумбовых этих самых плаваний и так далее. Вот с тех пор европейцы заняты только одним. Они все время делят чужие бабки. Они постоянно что-то захватывают, откуда-то начинают вывозить там рабов, значит, эти деньги, благовония всякие, так сказать, эти какие-то там специи там, и все остальное, да, и занимаются дележом этим. Вот этим они занимаются в поколениях. В поколениях, понимаете, другая совершенно традиция. Этим же они продолжают заниматься и сейчас. Вот Российская империя, так сказать, развалилась, мы успели хапнуть вот эту территорию, давай как бы да, это самое, с нее доить доход. Украина, как бы, да, которая думает, что она для них как бы, представляет ценность сама по себе, или кому-то там внушили, да, на самом деле это для них такое же условное, как бы, какое-то там 39-е, так сказать, царство во главе с каким-нибудь местным там вождем, с костью в носу, вот, из которого надо вот тоже вывозить эти самые... С коксом в носу как-то. Ну да, вывозить, откуда надо вывозить тоже всякие разные богатства и делить это. Поэтому он с этим и едет. Он и говорит там, ну вот украинцы это мусор, в принципе, но вот раз нам так вот свезло, так свезло, что мы можем их это самое теперь вот эксплуатировать, вот смотрите, как здорово. Продолжая там войну, вы, так сказать, американцы, можете получать дополнительные доходы на производстве оружия и боеприпасов. И он с этим именно и едет. Он вообще там не говорит уже ни про там демократию, опять же, даже про усиление НАТО там, и прочее он там упомянул, но он уже не упоминает ни про демократию, ни про права человека, вообще ни про что. Все это вообще давно слили, все это неинтересно, и вообще сама по себе демократия никому не интересна, да. Вот Урсула фон дер Ляйен тут недавно, да, так сказать, она дико возмущалась и говорила, что смотрите, сейчас вот на выборах в Европарламент, ведь к власти могут прийти, так сказать, совсем нехорошие партии. Ну, хочешь спросить, слушай, родная, как бы, да, а это ничего, что вы нам тут втирали много десятков лет про то, что, значит, демократия и демократические выборы – это и есть самое главное. А теперь все, они уже об этом забыли. Вот появились плохие партии там. Вот это альтернатива для Германии, так сказать, да, Лепеновская эта партия. Вот они плохие. И даже если люди их выберут, это будет неправильный выбор. Чувствуете, да? Но нас же учили, да, нас же учили в 90-е, что надо дать голос оппозиции. Конечно, вот. Да. Вот и дайте, вот это самое, так сказать, да, что хочется сказать, так сказать, да, это самое. Вот и дайте этот самый голос оппозиции. Чего ж вы не даете-то? Нет, все, привет, эти игрушки закончились, эти сказки для туземцев, эти сказки про оппозицию, про оппозиционных лидеров, там, про всяких там Навальных и про все остальное, это для нас, это для туземцев, а для себя, вот те фигушки, так сказать, да, это неправильные партии, говорит Урсула фон дер Ляйен, их нельзя допустить до власти, вот сейчас вот в июне будет и выборы в Европарламент, нет, ну и что, что люди проголосуют, какая разница, люди же дураки. Ну, давайте мы их научим, как правильно, так сказать, делать. Она просто требовала вот недавно запретить их нафиг, да? Ну, так вот, уже Кэмерон, как бы, который поехал в Америку, он про это вообще не вспоминает. Он Трампу говорит, слушай, короче, это хороший бизнес, так сказать, да? Война на Украине, которая уносит тысячи жизней, так сказать, да, это хороший бизнес, говорит один англосакс, Кэмерон, так сказать, да, другому. Хотя Трамп, по-моему, он, у него происхождение забыл какое. Но не имеет значения, все равно, так сказать, да. На сегодня будем считать его англосаксом. Он один англосакс, другому говорит, слушай, есть такая страна, так сказать, Трашкинистан, так сказать, да, под названием Украина. Кстати, вот Трашкинистан в свое время это была большая аналитическая, так сказать, подборка по Средней Азии. Это не я придумал. Вот они всю Среднюю Азию объединяли названием Трашкинистан. Траш – это мусор. Вот, да, вот к вопросу о том, как они все это видят, да. Он говорит, вот слушай, так сказать, Трамп, это самое, есть такая вот страна, как Украина, там куча дебилов. Да, они, в принципе, так сказать, это самое, готовы за нас умирать. Это хороший бизнес. It's a good deal. Это хорошая сделка, поэтому ты давай там, проталкивай эти бабки, они потом вернутся тебе. Вот о чем говорит, так сказать, министр иностранных дел Великобритании, говорит, как бы, да, кандидату, ну, возможному кандидату, вероятному кандидату в президент США. А что такое эти люди? Как они живут? Как они жили до этого? Что с ними будет дальше? Ему похрену. И вот эта болезнь, которая нас всех тут постсоветских очень сильно как бы нахлобучила в какой-то момент, да, мы все никак не можем ее переболеть. Мы все думаем, что на самом деле все это самое, мы как-то не так себя ведем. И от этого, вот поэтому, вот они как-то так вот, вот странно, все у нас криво получается и прочее, прочее. А правда в том, что Запад поколениями, западная аристократия, западный, так сказать, правящий класс, поколениями занимался только тем, что эксплуатировал колонии. И вот продвигал всякие такие разные интриги с местными вождями. вот, у которых там то это в одном, так сказать, там этом месте кость торчит, там в другом, как бы там это самое кольцо там в носу и так далее. Вот они этим занимались на протяжении столетий. Вы что думаете, они как-то переделались за последние там 20-30-40 лет? С какой стати? Это пока из поколения в поколение передается. Так там зарабатывают деньги, так там зарабатывают власть, так там живет те, кто считает себя элитой. Они привыкли к этому, так сказать, со времен, с эпохи великих географических открытий. Проложение, так сказать, путей в Индию, как бы Америку, Африку и все остальное. Это в крови. С этим выросли поколения аристократов, как бы, да, европейских. И они никогда не считали это зазорным. Никогда. Почему? Потому что себя они считали людьми первого сорта, а всех остальных, особенно тех, которые начинали им верить, людьми второго, третьего, пятого, так сказать, и 105-го сорта, которых никогда не жалко. Я не знаю, ну хоть как-то вот надо, вот, не знаю, там какие-то историческими, так сказать, этими владеть, там минимально. И вот он поехал. Вот эта вот сцена Кэмерон Трампа, это очень показательно. Но он говорит, вот есть такая страна Украина, так сказать, там хороший есть бизнес, там люди умирают, как бы мы на этом делаем бабки, так сказать. В принципе, туземцы еще есть, сейчас они новый закон мобилизации, так сказать, примут, и там и туда-сюда, поди-сюда. Я не знаю, как бы, да, вот, когда мы перестанем тоже все вот быть дураками, вот как мы вообще во все это дерьмо поверили, я просто охреневаю, честное слово, потому что, ну, можно было критиковать собственное там прошлое и прочее-прочее, да, вот, но какими-то мозгами надо обладать, вот, ну, это вообще, ну, удивительно тоже, мы любим вот сказки всякие разные, вот, потому что, на самом деле, все равно там, чтобы там не писал Кучма, все равно, как бы, мы по базовым установкам, так сказать, мы с украинцами, как бы, да, недалеко друг от друга находимся, к сожалению, или, к счастью, я уж не знаю, да, вот, но что еще интересно, с технологической точки зрения, интересно, что он поехал к Трампу, Кэмерон поехал к Трампу, он считает, что с Трампом разговаривать сейчас важнее, чем с Байденом, ну, понятно, это мотивируется тем, что Трамп, значит, наиболее вероятный кандидат от республиканцев, вернее, 100% кандидат республиканцев на следующих выборах, и очень может быть президент, да, вот, но он все равно разговаривает с Трампом, вот, это, конечно, поднимает и уровень Трампа, кстати, я думаю, что он и будет пытаться ему польстить таким образом, вот, мол, так сказать, ну, мы уже уважуха, как бы, мы тебя респект, уважуха, мы тебя уважаем, так сказать, поэтому ты давай тоже там это, поработай со своими, хотя, на мой взгляд, если бы, ну, то, если с точки зрения такой политической беспощадной борьбы, конечно, ни республиканцам, ни Трампу не надо идти навстречу Байдену, потому что любая сейчас уступка Байдену просто усилит его позиции перед выборами. А учитывая то, что у них там разрыв в несколько процентов всего-навсего, да, любая подачка ему, как бы, да, она будет, ну, опасна. Опасна. А понятно, что если республиканцы сейчас все-таки пойдут на одобрение хоть какого-то пакета помощи Украине, понятно, что Байден и вся его, так сказать, вот эта команда, они не удержатся от того, чтобы сказать, что мы победили республиканцев в Конгрессе, это наше, так сказать, завоевание, это наш успех. Ну и понятно, что на этом деле тоже сделают какой-то пиар себе. Это очевидно. Ну, посмотрим. Но здесь тоже очень понятная штука, между прочим, да. Логика-то тоже ясная. И вот завязывается на, видимо, эти какие-то такие закулисные планы. Давайте сейчас Зеленскому что-то дадим. Может быть, они как раз вот до июня что-то там такое изобразят, да, как бы, да. Это поддавит, условно говоря, Россию, да, а заодно даст, накидает, так сказать, каких-то очков вот этому, значит, плану Зеленского перед вот этим там саммитом НАТО в июне, да, во-первых, и перед вот этим возможной гипотетической мирной конференции или что-то там такое, так сказать, в Швейцарии. Тоже все очень, вся как бы эта цепочка, она такая простая, в общем, ничего там такого сложного нету. Ну, посмотрим, да. В принципе, конечно, к сожалению, как бы надо сказать, что вероятность того, что что-то там такое, так сказать, Зеленскому дадут или как-то одобрят, может быть, в виде кредитов, она существует, да. Другой вопрос, что, конечно, быстро это освоить будет крайне сложно. Но для Зеленского это политически будет поддержка, в том числе для того, чтобы что сделать? Значит, де-факто легитимировать свою власть после 20 мая. Он может выйти и сказать, вот, вот смотрите, мне деньги дают, американцы дают мне деньги. И здесь тоже план этот понятен, да? Дать деньги не только для того, чтобы они что-то достигли чего-то, потому что, я еще раз говорю, даже если, например, условно говоря, там через неделю там, или там, через две там, Конгресс американский что-то выделит, это освоить там, за 2-3 дня там, или за 2-3 месяца даже будет очень сложно. Это то нам как бы это непростая процесс, но политически, информационно это можно использовать и сказать, вот, мол, вот они мне дают, со мной дружат, так сказать, и потом в Африку поедет, скажет, вот, смотри, как бы дядя Сэм мне дает деньги, они в меня верят, они, раз они в меня верят, значит, так сказать, слушайте меня, как бы, да, бандерлоги, что называется, и вы давайте в меня верите, потому что в меня верит Запад, поэтому какая хрен разница, избрали меня, не избрали, не имеет значения, сейчас мы справку какую-нибудь напишем здесь, да, печать с трезубом поставим, и все хорошо. То есть, ну, тут тоже все вот эти вот заходы, они, ну, такие несложные, что называется. Да, ну, ну и очевидно, что республиканцы, по крайней мере, большинство из них не хотят брать на себя ответственность, понимая, что дальше-то может все в ту или иную сторону качнуться. И действительно, Кэмерон, как вы правильно отметили, именно к Трампу, чтобы в том числе его в его глазах вырасти, и его ну, тоже польстить. Тупо польстить. Ведь, слушайте, я еще раз говорю, мы все люди, что называется. Вот он заехал, так сказать, со всей уважухой к Трампу, как бы, да, намекая на то, что они тоже считают, что он будущий президент, та-та-та. Тем более Трамп, судя по всему, человек довольно тщеславный, как бы, да. Вот, у него немецкая практичность, у него дедушка с бабушкой были из Баварии. Ну, может быть, как бы, да, но это сам, да, я помню, что он не англичанин, как бы, не англосак, что называется, да. А вот это самое. Хотя, на самом деле, все там они вместе, примерно это одно и то же. Вот, это самое. Ну да, вот так вот взять, поднять его в своих собственных глазах. Потом что будет, это разберемся. Если победит, сказать, ё-моё, мы же когда еще приезжали к тебе, да? А если не победит, это тьфу на тебя, вообще как будто тебя не было, как бы не знаем мы тебя, это самое, знать не знали. Мы добились своего, как бы, и вообще все, никакие мы не друзья, до свидания, больше не звони. Да, мы по другим делам к тебе приезжали, ну, да. вот свои дела мы решили, и все. Но вообще удивительно, почему у украинцев, у масс большей массы, да, украинцев не проходит вот это очарование друзьями с Запада. Вот друзья с Запада, друзья, если один за другим повторяют уже упорно, уже вслух, что мы, значит, их, Украину обглодали, вот практически кость осталась, надо доглодать. И, значит, и не нужны нам никакие там демократии на Украине, это только бабки. У большинства украинского населения все равно, вот, знаете, как вот, в транс они, что ли, впали. Ну, это такая долгая проблема. Я сам этим, вот, когда работал на Украине, сталкивался, так сказать, с этим, я как бы так, как стопроцентный москаль, как бы, да, вот, это самое. Мало того, что русский, еще и москвич, как бы, коренной, да, тут тоже такая есть диссонанс, да, условно говоря. Но, тем не менее, вот, я тоже, как бы, это замечал и пытался как-то для себя анализировать, но тут можно долго на эту тему рассуждать, там масса всяких вещей, но первое, самое простое, они об этом не знают. Вот все то, что мы здесь обсуждаем, как бы, да, там вообще полная тишина. Вот вы сакцентировали на этом моменте, да, а там никто не сакцентирует. Там они говорят, там пишут и говорят, значит, Великобритания поехала, уговаривала. В наши интересы отстаивать. Все. Дальше, я вас уверяю, никакой обыватель дальше заголовков вообще не внедряется. Условно говоря, так сказать, вот ему что сказали, как бы он то вот это самое. Вот, вот таких разжевывательных, кстати говоря, передач там на Украине немного. Там вообще гораздо больше условной пропаганды, чем у нас. Потому что вот мы тут что-то пытаемся разжевывать, там, да, как-то вживую разговаривать. Там вот этого вообще немного, меньше гораздо, да, чем здесь. Вот, поэтому до среднего обывателя вообще вся эта информация в принципе не доходит там, да, и ему там скармливают картинку, что весь мир с нами, но в первую очередь Запад, и они просто вот за нас там буквально готовы там, не знаю, там всю кровь свою, так сказать, пролить, хотя вроде бы все равно по косвенным признакам должно быть понятно, но тем не менее, да, это первое, второе, все-таки, я говорю, постсоветский человек, это особый объект для исследований, да, то есть будучи глубинно разочарован в советской идеологии, он оказался, так сказать, точно так же глубинно и безотчетно, нерационально очарован, так сказать, вот этими картинками возможной сытой, так сказать, и какой-то комфортной, безопасной жизни где-то там на Западе или жизни здесь, как на Западе. Вот, вот эти вот картинки, так сказать, такого какого-то райского счастья так ему влезли в башку, вот, что он от них освободиться не может, но это на фоне пустоты. То есть на фоне как бы пустоты, которая породила тоже выгорание советской идеологии, вот эти вот вещи, так сказать, да, личный комфорт, личная безопасность, они так влезли в башку, что их довольно трудно вытравить. Но здесь есть и проблема вот украинского, так сказать, культурного национализма, потому что, опять же, почитайте авторов гораздо более ранних на Украине, вот, опять же, какого-нибудь там Нічу Левицького там, и прочее, там всевозможных, да, вот этих типа украинских письменников, так сказать, это писатели по-украински, вот, и у них вот эта вот идея тоже, она все время проходит, какое-то вот они жалуются, вот все вот там маты Украины, вот их вот это угнетают, вот они так, вот сонете, не эдако там, и так далее, и постоянно про это вот ноют, и в 20 веке ныли, и в 19 веке, и все время они рассказывали друг другу какие-то сказки, они все мечтали, вот то эти, эти-то сейчас придут, вот оно будет вот гарно, так сказать, вот эти придут, и вот это какая-то национальная, так сказать, болезнь, она есть, она исторически, может быть, тоже там действительно обусловлена вот постоянной борьбой за эту территорию, как бы, да, а в итоге, так сказать, кто не придет, все, как бы, им, все, так сказать, этому, у этих, у холопов чубы трещат, что называется, да, вот, и можно там это самое, по это поисследовать, но в итоге это действительно стало чертой национального характера. Опять же, у любого национального характера есть свои, как бы, замечательные черты, а есть свои отвратительные, и проблема как раз современного украинского национализма и государственности стоит в том, на мой взгляд, что вот самые такие вот гнусные и отвратительные черты украинского национального характера, они сделали его якобы преимуществом, они из этого сделали идеал. Вот не то, что надо там, условно говоря, изжить, там, переосмыслить, там, переработать, а то, что надо сделать идеалом. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Тут Сергей Александрович, американский госдеп, еще раз подтвердил, что главная цель Соединенных Штатов – это максимальное ослабление России, в том числе экономическое. Помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетта заявил, что США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Россия не сможет развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране будущие экспортные доходы. Об этом пишет Bloomberg, передаю слова этого помощника. Ну и цель Вашингтона, он еще раз подчеркнул, конкретная уже, да, чтобы Арктик СПГ-2 не возобновился. Вот санкционное давление со всех сторон не заходит, и через Китай попытались заходить, но я так понял, Джанет Йеллен, которая там была с визитом, мягко отшили, потому что, вернувшись в США, она начала пугать, что повышенными пошлинами на китайские солнечные батареи, в общем, на зеленую энергетику. Вот сейчас вот про арктические наши проекты, СПГ, да, тот газ, который хоть и частично, но заместил трубопроводный газ, который был взорван теми же самыми Соединенными Штатами. Вот, жиженый природный газ, Европа, наш жиженый природный газ достаточно активно закупает. Вот США видят и в этом конкурента. Говорят, приложим все усилия, чтобы ни один проект не развивался. Сразу всплыли северные потоки, их судьба. Вот как бы до этого опять у них не дошло. Не, ну то, что стратегия их такая, это очевидно, да. Максимально ограничить возможность России продавать свои ресурсы, экспортные продукты в том числе, да. Вот, ну и максимально, так сказать, да, уменьшить и выручку от них, возможность получения валютной выручки и вообще разрушить все имеющиеся связи. Вот, но здесь такая штука. Если с северными потоками было все более-менее очевидно, то что касается Арктик СПГ, то, конечно, здесь прямых, значит, мер воздействия у них, прямые какие-то меры воздействия им, так сказать, вряд ли удастся применить, да, вот, я надеюсь, по крайней мере, да, вот, а что касается, так сказать, косвенных, то вот, да, это санкционное давление на конкретные, так сказать, компании, вот, значит, помехи, которые создаются в их бизнесе и так далее. Но здесь опять, здесь две вещи. Первое, если ресурсы есть, то они найдут покупателя, я в этом абсолютно уверен. Вот, потому что вот нет сейчас такого, нет такой ситуации в мире, и я думаю, что искусственно ее будет сделать довольно сложно, или, по крайней мере, довольно сложно долго поддерживать. Там, условно говоря, где-то у кого-то есть товар, да, а никто его не покупает. Ну, такого не бывает. Никогда не было, и сейчас нет, и не будет, да. Вопрос в условиях, соответственно, там, в цене, скидках, там, или в условиях, там, прохождения. Поэтому, если у нас есть этот продукт, то рынки его, так сказать, сбыта и покупатели у него найдутся, да. Это первое. Второе, что касается, значит, вот этой Арктики и всего остального, надо уметь, и это мы сейчас делаем, так сказать, да, но уметь защищать свои интересы там, да, и быть достаточно твердыми вот в этих делах. И опять же, здесь вот, с одной стороны, конечно, наша приверженность местами вот всяким таким, знаете, легитимистским схемам, она понятна, вот, но как бы это не всегда, на мой взгляд, эффективно. Вот, например, скажем, мы много лет, я бы даже сказал, так сказать, пару десятков лет, наверное, доказывали в Организации Объединенных Наций наши права на арктический шельф. Снабжали туда какие-то экспедиции, эти экспедиции там что-то исследовали, там плавали там подо льдом, там это бурили, там это самое, тра-та-та. И мы доказывали, и, кстати, доказали с большим трудом, правда, да, вот, что этот шельф, мы имеем право на этот шельф, так сказать, потому что он вот идет от плиты, от этой там и прочее, прочее, прочее. Вот, затратили на эту кучу денег. А вот недавно американцы сказали, вот это просто наше, карандашом провели вот так вот по карте, сказали, вот это наше, и все. И никакой ООН им не нужен. Но у нас было возмущение, наши китайские, мы глубочайшее да, возмущение они, высказывали. Павел, как они, американцы? Линия осталась там же, где и была. Вот и я про это. Вот и я про это. Смысл в том, что если вы способны эту линию защитить, то все остальное вообще не имеет никакого значения. Вот, к сожалению, понимаете, все эти иллюзии по поводу, так сказать, всяких разных вот таких вот договоренностей, так сказать, всего вот этого, вот они бессмысленны. Вот, к сожалению, это так, да? Поэтому, как бы, да, вот американцы просто взяли вот на карте так карандашом по линейке провели, сказали, вот это наше, и все. И никаких они исследований не проводили, и доказывать никакой Организации Объединенных Наций они ничего не собираются, и справки они ни у кого, так сказать, получать не хотят, а более того, они сказали, что это наше, и любой, кто попробует там работать, будет иметь проблемы с американцами. Вот это, то есть это к чему? Это к тому, что надо уметь защищать свои интересы, в частности, в Арктике. Я бы лично просто провел бы, вот как на советской карте, эту самую линию до Северного полюса, сказать, это наше. Вот любой, кто попробует это, значит, оспаривать, будет, значит, иметь проблемы. Все. И так оно и было в советское время, кстати говоря, как бы никто ничего не мог сделать с этим, да, вот, вот и все дела. Вот, ну и следующая, как бы, да, значит, здесь часть. Это вопрос о том, а как устраивать экономику. Вот частные компании, как бы, да, не могут далеко, так сказать, не всегда, а иногда просто вообще не могут работать в условиях вот этих санкций. Значит, вопрос в том, а кто может работать, а как может работать. Или надо создавать специальные какие-то компании под разработку тех или иных, так сказать, да, полезных ископаемых или под производство там той или иной продукции, которую можно будет полностью выводить из-под санкций. Да? Вот. Или этим должно заниматься государство. Это тоже к вопросу вот о том, может ли государство или не может, и должно ли или не должно участвовать в экономике. Иногда, в том числе по политическим причинам, возникает такая ситуация, в которой просто другого выхода нету. Нету и все. Потому что любую другую частную компанию, особенно если она давно на рынке, особенно если у нее там счета в иностранных банках есть, особенно если у нее есть какая-то, так сказать, это, какая-то собственность за границами, любую эту компанию, как бы, американцы могут задушить. Ну или, по крайней мере, очень серьезно, значит, ее прижать и нанести серьезный ущерб. Вот, это, вот такие дела. Поэтому тут такая есть новая политическая реальность. Вот она неблагоприятная, но, значит, соответственно, под эту политическую реальность надо и выстраивать соответствующие инструменты, которые наиболее эффективно будут позволять решать, так сказать, поставленные задачи в этих условиях. Да? Вот и все. Ну и плюс привлекать, да, партнеров, вот опять же, так сказать, с этими Арктик, СПГ и со всем остальным, привлекать партнеров выгодными условиями тех, которые не испугаются политического давления. Вот, в принципе, такие есть, да, опять там на слуху те же китайцы, вот, но могут быть и другие, да, вопрос в том, так сказать, какие там условия, да, и что, и как. А если нам не нужны партнеры, значит, делать это сами, потому что, еще раз повторю, я не верю в то, что вот есть, условно говоря, товар, а покупатель не найдется, обязательно найдется. Обязательно найдется, вопрос только в том, так сказать, опять же, там, цена, значит, как, что, где, куда и так далее. Для Европы главным была стабильность поставок, потому что и наш трубопроводный, он иногда был дороже, чем они могли закупить где-то на рынке, тот же катарский СПГ, был чуть подешевле, долгосрочные контракты, но главное, наш козырь был, что это долгосрочные, постоянные, бесперебойные поставки. США пообещали, мы заменим трубу из России своим СПГ. Пару раз они уже кидали европейцев. Говорю, вы знаете, что-то у нас вот тут перебой на своем рынке, не будем мы ничего отправлять газовозы. Ой, да и цена нас что-то не устраивает, тоже не будем. Мы лучше в Азию отправим, там больше платят. Европа пару раз уже с этим сталкивалась. Благо, сейчас у них нет каких-то кризисных, ни морозов не было каких-то жесточайших, ни пока еще жары, хотя вроде как по климату уже в Центральной и Западной Европе там уже 33 с плюсом. Вот Эль-Ниньо разворачивает свои плечи, что называется. Но так или иначе, Европа продолжает верить и в американскую силу, в американскую гегемонию, ее военное могущество. Тут президент Польши Дуда в интервью местной газете сказал, что Польской республике было бы целесообразно добиваться размещения ядерных боеголовок США на своей территории в рамках вот этой натовской программы. Вот. При этом он усомнился о возможности начала ядерной войны, вот, означало бы конец света. Вот. И его спросили, а вот зачем тогда размещать? Ну, чтобы было. Вот. Я не верю, но чтобы вот у нас ядерное оружие, стали мы законной целью. В уме, ну, да, подумал Дуда. Да, что касается вот этих вот восточных европейцев, конечно, у них есть тоже проблема такая эмоционального плана. Вот. Они часто сами себе противоречат, и вот это вот, значит, какое-то вот историческое, так сказать, значит, неприязнь и попытка отомстить за свою негодность, значит, историческую России, она приводит их к самым таким глупейшим решениям. Ну, типа вот вступление Финляндии и Швеции в НАТО, вот жила себе Финляндия, жила, как бы, да, получала, как бы, огромное количество, так сказать, того же леса, как бы, кругляка, как бы, от России, там все было хорошо, и вдруг, бац, вот на Украине началось, нам надо вступить в НАТО. Зачем? Ну, зачем? Что такое произошло? Вот вам конкретно это, да, как? Вот мы считаем. Я считаю, что это как бы, ну, с одной стороны, от недалекости, с другой стороны, от несамостоятельности этой элиты. Я думаю, что большинство из них просто тупо завербованы как бы американскими и английскими спецслужбами давно, и они просто делают то, что им, так сказать, говорят делать. Ну, с поляками история чуть посложнее, но тоже она иррациональная, эмоциональная, да? Вот такая вот, без этих самых, без особых доводов, но вот надо и все. Вот я, он говорит, Дуда, вот если начнется эта самая война ядерная, мы все умрем, но нам нужны ядерные боеголовки на всякий случай. В самом деле, что это не будут ваши ядерные боеголовки, да, это же не будет польское ядерное оружие, да, вот. Сможете ли вы сами применять на свое усмотрение? Нет. Да, а значит, тогда что? Тогда вы просто становитесь местом его базирования, а значит, потенциальной целью для ударов вот со стороны Российской Федерации. Зачем? Как повысится безопасность от этого? Вас будут лучше охранять американцы, они будут вас заинтересованы больше, чем сейчас. Ну вот, например, скажем, ядерное оружие американское размещено, так сказать, в других странах мира, там, в Германии, например, да? Ну и чего? Вот, да, они прямо так сильно заинтересованы в защите Германии и готовы все это делать. Но вот, да, не от большого ума. Иногда мы, так сказать, их людей, мне кажется, серьезно переоцениваем. Серьезно переоцениваем, но, тем не менее, они слова говорят, и люди тоже, местное население им верит, хотя лет 10-15 назад у них протесты были. Нет, не хотим ядерное оружие. Но сейчас неизвестно, чем закончится. А у нас секундная пауза. Вести ФМ. Предлагаю к хорошему, светлому и духовному перейти. Наконец-то. Да, ага. Выдыхайте, выдыхайте. Папа Римский Франциск совсем уже выбился из формата европейских псевдоценностей. Выпустила его администрация документ, в который Папа Римский выступает против, резко против абортов, против суррогатного материнства, против смены пола и против гендерной теории. В общем, они все собрали в один документ и под его подписью выпущены. В нем также говорится, в этом документе, что все попытки скрыть неустранимое половое влечение между мужчиной и женщиной должны быть отвергнуты. Попытки скрыть, ну, что мужчина должен быть женщиной, вот эти попытки скрыть, что мужчина должен быть женщиной, а не там мужчина с мужчиной, вот эти попытки должны быть отвергнуты. Ну, то есть он за два пола. То, аллилуйя. То, что написано в нашей Конституции. Да, аллилуйя, как бы, да. Но, по идее, Папа Римский, он должен был быть за все это, вот, потому что это напрямую... Но до этого как-то он робко, вот там чуть-чуть скажу, а тут вот мощный такой манифест. Мы, Папа Римский... Да. Как я раньше неоднократно говорил, в принципе, собственно, вот эти все вещи, они напрямую вытекают из христианской доктрины. Если ты их не разделяешь, тогда не называйся больше христианином. Называйся кем хочешь, так сказать, не знаю, там, ну, вообще, выбери себе любое название, что угодно, так сказать, себе придумай. Только не пудри мозги людям, как бы, и не говори, что ты вот христианин, последователь, так сказать, Иисуса Христа, как бы, что для тебя вот Библия — это, значит, священное писание, руководство к действию и все остальное. Это вот дальше все, выйди отсюда, как бы, и занимайся там, живи по-своему, да, и так далее, и так далее. То есть вот все, что он сказал, как бы, да, ну, это вот замечательно, вот, но меня пугает непоследовательность какая-то, да. С одной стороны, как бы, да, вот все это правильно. И вроде бы так, по идее, так сказать, истинная католическая христианская церковь и должна была говорить. Но мы знаем, что до этого было сделано много таких противоречивых высказываний, да, включая благословление каких-то трансгендеров, однополых браков и все остальное. И тогда вопрос... А куда вот это притулить? Так вы где врали, как бы, здесь или там, так сказать? Вы где, вот, вы чего придерживаетесь, этого или того? Вот это вот болтание, как бы, да, и оттуда сюда, значит, сначала к мирским, потом обратно, так сказать, к верным, что называется, да, а вот оно вызывает, во-первых, недоумение, а во-вторых, как бы, да, непонимание, как бы, так вы в итоге-то где, с какой стороны, и что там с вами-то происходит, что у вас вот так болтает, да, вот, от того, чтобы угождать этому миру, и обратно к тому, чтобы все-таки нет, вот условно говоря, там проснулся, протрезвел. Не, ну слушайте, мы же вроде вот от этого отталкивались-то, все, я подписываю, да. Вот. И это вносит сумятицу в умы. Но я не исключаю, кстати говоря, помните, я тогда вот тоже про это говорил, что вот эти вот такие скандально неоднозначные высказывания, значит, вот этого папского престола по поводу вот этих всех извращений, они, конечно, вызовут недовольство в католическом мире. Потому что одно дело вот эти вот, так сказать, расслабленные уже соплеобразные католики в Европе, вот, которые сами не знают, что им делать, да, и вообще куда они гребут, вот, и которых, вот, если честно, там, условно говоря, там где-нибудь, кроме как в Италии там, или, может, в Испании, там практически не осталось уже, да. Вот. А другое дело, например, католики в Латинской Америке, где основная масса их на сегодня сосредоточена, там католики, например, в Африке, в той же самой, а их там тоже немало. Вот, они категорически против вот таких трактовок. Да? И я напомню, что даже вот Совет католических епископов России открыто позволил себе не согласиться с мнением Папы Римского вот не так давно, вот по поводу вот этих всех вот трансгендеров, шмансгендеров там и всех остальных вот этих вот странных людей. Вот. И я думаю, что не исключено, что папский престол как бы, да, оказался под давлением таким, да, может быть, не столь откровенным, как бы, не столь, так сказать, открытым. В церкви вообще все, чаще всего все эти процессы происходят скрытно, да. Вот. Но он оказался под давлением и понял, что нифига вот это пока основная как бы масса католического мира не принимает этих вещей. И давай как бы это обратно, да, так сказать, старую, открываем старую книгу там и смотрим, что там написано. А там написано соответствующие там простые, эти простые вещи. Но тем не менее, если он это вот сказал, если он это подписал, как бы, ну что, я только приветствую. Это правильно, по крайней мере, еще раз говорю, это правильно, если вы считаете себя христианами. А они не просто считают себя христианами, они считают себя самыми христианскими христианами, какие только есть. Вот, на свете, как бы. И он вот считает, он же вообще считает себя главой, так сказать, христианской церкви на земле, чуть ли не наместником Бога, как бы, да, и так далее. Что для нас, православных, дико, вот, потому что никакой, так сказать, патриарх не может считать себя наместником Бога и уже святым при жизни. Вот, а они считают, вот. Но тем не менее, как бы, да, если ты считаешь себя таковым, как бы, ну ты тогда и веди себя соответствующе, ё-моё. И тогда, по крайней мере, так сказать, ты эти вещи все не дискредитируй. Так что, ну, сказал и хорошо. Но единственное, что вот практика последних лет показывает, что сегодня он сказал одно, как бы, а через месяц может опять сказать другое. Ну да, куда ветер подует. А по поводу верных и неверных, любопытная статистика. World Population Fund подсчитал, значит, страны с наибольшим и наименьшим числом сексуальных партнеров за всю жизнь. Россия, сразу скажу, в середине списка. Самые любвеобильные – это граждане Турции. В среднем у них 14,5 сексуальных партнеров. Самые воздержанные – Вьетнам, Китай и Индия. 3 всего. В Германии 5,8. У нас 9. Ну, не знаю, как они считали, наверное, опрос, потому что вряд ли свечку держали. Но с турками все понятно, с нами не знаю. Вот меня Индия смутила. Там по их фильмам, если судить, там нон-стопом просто все это Камасутр движется, а вот колесом раз... таким катится. А, ну, во-первых, там по поводу соцопросов, это опять, да, вопрос, так сказать, кто там, что там говорит, так сказать, да, условно говоря, насколько это вообще можно считать правдой, большой вопрос. Но, тем не менее, с турками как раз ничего не понятно. Да. Ну, турки считают себя исламской страной. Ну, у них светское государство. Не, ну, государство может быть светским сколько угодно, как бы, да, но они считают себя страной, и, значит, исламской, и мусульманской, и более того, да, они даже претендуют на то, чтобы быть лидерами суннитского ислама, как бы, да, лидерами суннитского, так сказать, мусульманского мира. Нифига себе лидер, так сказать. Вы, да, не смотрите турецкий современный сериал? Среди, да, слава богу, господи, как бы, да, мне достаточно и российских, которые я тоже, правда, не смотрю, вот, но тем не менее, да, тоже те еще, так сказать, такие себе лидеры, как бы, да, традиционалиста, традиционного, так сказать, ислама и прочее, с одной стороны. С другой стороны, как бы, да, вот Вьетнам и Китай, где вроде бы как считается, так сказать, они как раз наоборот считаются более такими, более безбожными странами, в общем-то, и целом, да, но тем не менее. Ну, хотя, опять же, тут вопрос, как бы, этих, значит, исследований, он такой всегда, вот, особенно по таким вот, таким скользким, что называется, так сказать, темам, я вот обычно, ну, не знаю, я вот очень к этому так отношусь скептически, но тем не менее. Вот, а что касается кого там, про кого? А, про Индию говорили, ну да, так сказать, Камасутра, храм этот известный, так сказать, который там, на который как бы стыдно смотреть, не то, что он сам по себе, можно считать его, так сказать, порнографией, да, и так далее, и так далее. Но не знаю, тут я думаю, что, еще раз говорю, по этим вопросам всегда как бы, ну, таких вот честных ответов ждать от людей довольно, довольно странно. А кто-то может, у него, может, и не было никого, он скажет, да, у меня там вообще, так сказать, знаете, там, это, потриндеть-то, так сказать, в компании там, чего только себе не припишешь, что называется, да, лишь бы выглядеть, так сказать, там этим самым молодцом. Вот, ну а в целом нас-то интересует вот что, нас интересует, так Россия, сказать... Средняя, да. Середина, 9 партнеров за жизнь. Вот партнеров 9, а детей нет. Вот это хреново, да, так сказать, понимаете? Я бы еще, так сказать, и на партнеров бы глаза прикрыл, как бы, да, вот где рождаемость? Рождаемость давайте, партнеры, так сказать, и все такое прочее. А 9 на 3 умножить, это ж у нас стартанет. Это ж ё-моё. Стартанет, да, демограф... хотя бы на одного. Да? Хотя бы на одного. Ну, мы не такие. Мы за традиционные ценности, да. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Сейчас выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.